наблюдая за ней. Николя хохочет, Франсуаза тоже начинает смеяться. Дав ему пинка, она забирает у него из рук кастрюлю, а затем наливает кофе в большую кружку. Николя пьет стоя. Ей хочется сделать ему бутерброд, но она сдерживает себя. «Поможешь мне убрать постель?» — с полным ртом бормочет Николя. В его глазах цвета сжженного сахара читается просьба. Франсуаза сдается. «Нет, так я никогда не закончу к 12», — восклицает она. Вместе они входят в прихожую. Рядом с лежащим прямо на полу матрасом валяется детектив. Чуть в стороне стоит полная окурков пепельница. Франсуаза начинает срывать с постели одеяло и простыни. Николя озадачен ее энергичными действиями. «Ты прямо как ураган. Зато ты что-то уж больно спокоен. Надеюсь, ты будешь более бодрым, когда пойдешь устраиваться в магазин кожаных изделий». «Какой магазин кожаных изделий?» «Ну, тот из объявления в газете». «Ох уж эти мне газетные объявления. Я в них больше не верю. Придешь, а место уже занято». «Ну, потому что ты слишком поздно приходишь». В течение 2 месяцев Франсуаза выискивала для него в газетах предложение о найме на работу. Николя же таскался на эти собеседования со все возрастающим чувством отвращения. Видно, нанимаясь на работу, он выглядел таким унылым, что ни у кого не возникало желания его взять. Чтобы освободить проход, они поставили матрас вдоль стены, водрузили на него сложенные простыни и все это прикрыли одеялом. Затем Франсуаза села опять за машинку, а Николя пошел одеваться в прихожую. «Тебе какая из моих теннисок больше нравится? Голубая или красная?» — спрашивает он. «Красная», — откликается Франсуаза и делает опечатку. 11:40 она закончила. Фирма «Топкопи» располагается на бульваре Бертье, надо ехать через весь Париж. «На завтрак у нас ничего нет», — предупреждает Франсуаза. «Купи фаршированные помидоры и ножки в сухарях». Николя скривился. «Ты что, больше не любишь ножки в сухарях?» — удивляется она. «Люблю, когда они стоят на столе, но если за ними идти...» «Тебе и так нечего делать, а ты еще пререкаешься. Дай, не забудь еще хлеб и накрой на стол». Николя встал перед ней, как истукан. На нем была голубая тенниска. Наверное, потому что она сказала ему, что ей больше нравится красная. «Зачем мне бегать в поисках работы, когда ты можешь прямо сейчас нанять меня в домработницы? У тебя есть деньги?» Она открыла сумочку, достала 10-франковую купюру и тут же спохватилась. «Вчера я давала тебе 5 франков на хлеб. Сдачу ты мне не вернул». «Точно. Совершенно забыл. Подожди секунду». Николя роется в карманах с честным и деланно озабоченным видом. «Куда же я мог их задевать?» — бормочет он. «А, вспомнил. Я купил сигареты». «Ничего себе! Как только я начну зарабатывать на жизнь, я все тебе возмещу», — с пафосом произносит он. «Нельзя так много курить». «Почему?» «Посмотри на моего отца». Франсуазе казалось, что в последнее время Николя доставляет особое удовольствие употреблять в разговоре слово «отец». Видно, это было для него своего рода компенсацией. Она протянула ему 10 франков, мельком глянула на себя в зеркало, открыла дверь и стремглав понеслась вниз по лестнице. А директор Топкопи был с ней крайне обходителен и в обмен на напечатанное вручил рукопись, состоявшую из 200 страниц. Она покинула офис очень довольная. Сдав одну работу, можно было сразу же приниматься за следующую. За 2 недели она получит 450 франков. Своего рода рекорд. Когда Франсуаза выходила из метро на станции Бак, солнце ослепило ее. Было уже начало октября, а лето все еще продолжалось. На улице царило веселое оживление. Она шла прямиком в кафе «Абриан», в котором обосновался Александр. Ей нередко приходилось вот так заходить за ним в это кафе, поскольку он совершенно забывал о времени. Александр, как обычно, сидел за своим столиком в глубине зала. Перед ним стояла чашка кофе со сливками. Его бумаги были разложены и на приставном столике, и на диванчике. Русско-французский и франко-русский словарь служил ему подставкой для пачки сигарет, пепельницы и большой коробки хозяйственных спичек. Александр писал.